Подглядывать за собой. Эй-эй, спящие, просыпайтесь! На прошлом занятии мы узнали глубинную причину, откуда исходит важность и как ее запихать обратно. Напомню, если в момент, когда вас что-то зацепило, вы успеваете проснуться по активатору, возникшему раздражителю, и занять позицию наблюдателя, то вам становится виден ваш персонаж. Наверное, мне надо вам еще раз объяснить, что это значит и что это дает. Встать в позицию наблюдателя вовсе не означает, что надо пытаться смотреть на себя со стороны. Запомните, нет смысла смотреть на себя со стороны. Напротив, на себя нужно смотреть из себя. Зачем вам раздваиваться? Допустим, перед вами возник раздражитель. Первый ваш порыв – взорваться ответным раздражением. Замените первый порыв другой привычкой – проснуться и увидеть себя. Прежде всего, именно себя. В этот момент вы встаете в центральную точку осознания. «Я – это я». Задайте себе ряд вопросов. Так, это что такое со мной происходит? Я где сейчас? Я моя или я не моя? А что это я сейчас собираюсь сделать? Не обязательно в этот момент замирать как изваяние и перечислять в уме все эти вопросы. Продолжайте невозмутимо заниматься своими делами. Но взгляните на себя искоса, мимоходом. В позиции наблюдателя вы оказываетесь мгновенно. Стоит лишь вспомнить себя. Как только вспомнили, тут же сообразили. Ага, я сейчас собираюсь взвинтиться или встревожиться, или испугаться. Интересненько. А оно мне надо? В этот момент вы видите своего персонажа. То есть понимаете, что бы сделали, как обычно, в бессознательном состоянии. И одновременно имеете выбор, делать это или нет. В позиции наблюдателя вы сам хозяин, хозяйка своих действий и даже чувств. Потому что вам становится спокойнее от того, что вы теперь владеете собой и ситуацией. Теперь не сценарий за вас решает, а вы сами решаете, взорваться вам эмоциями или нет. Хотите – взорвитесь, но наблюдайте за собой при этом. Совершит ли необдуманный поступок, о котором потом пожалеете или нет? А главное – не поддаться тревоге или испугу.